Я проглотил еще одну порцию виски и бросил взгляд на стену. За нею как раз находился соседний номер. Я был уверен, что именно этот Джефф Гордон следил за мной и Мариан. Я поднялся, поставил стакан на стол и еще раз задумчиво посмотрел на стену. Потом вышел из комнаты и постучал в дверь под номером 365. — Кто там? — спросил мужчина за дверью. — Официант! — я изменил свой голос. Дверь слегка приоткрылась. Ударом плеча я распахнул ее настежь, заставив отступить громадного человека, который смотрел на меня с удивлением. Он был из тех, кого бы не хотелось встретить ночью в темном переулке. Своим видом он напоминал орангутанга. В его глазах загорелась ярость. — Что вам нужно? — Ничего. Я пришел сюда, чтобы немножко с вами побеседовать, — сказал я, закрывая за собой дверь и прислонился к ней спиной. — Что вы хотите? — Вы следили за мной. — Почему? Он опустил глаза. — Вот у меня других дел нету, — пробормотал Джефф. — Ах, вот как, — сказал я любезным голосом. — Более того, вы еще подбросили мне угрожающее письмо. Он покачал головой. Однако я видел по его напряжению, что он готов к действию в любой момент. — Я кликну кого-нибудь, если вы немедленно не уберетесь отсюда. Он сжал мощные кулаки. Я сделал вид, будто ошибся. — Извините, я, должно быть, обманулся. Но вы похожи на одного типа, который следил за мной. Джефф немного расслабился. — Но я этого не делал. Почему вы думаете, что я следил за вами? Именно это я и хотел бы узнать. Извините за беспокойство. Я повернулся, будто собрался уходить. На столике у двери лежал толстый телефонный справочник. Я быстро схватил его и изо всех сил бросил книгу в лицо Гордона. Прежде чем он успел прийти в себя, я бросился на него, ударил по шее и заставил опуститься на пол. Потом я дал ему возможность чуть-чуть приподняться и вновь сильно ударил его ногой в лицо. Этот удар свалил его окончательно. Он лежал на спине с выпученными глазами и прерывисто дышал. Я встал на колени рядом с ним и начал обшаривать его карманы. В карманах брюк ничего интересного не было. Когда же я перешел к пиджаку, Гордон очнулся. Реакцией он обладал отменной. Вскочил и двинулся на меня с кулачищами. Я уклонился от его хука и сам ударил его в живот дважды, прежде чем он успел меня достать. Я попытался дать ему еще разок, но тут же сам получил удар ногой прямо в грудь. Упав на паркет, я едва дышал. Гордон уже успел оклематься, а я не мог даже пошевелиться. Мне ничего не оставалось сделать, как вытащить пистолет и направить на него. Это остановило моего противника. Я же, в свою очередь, пытался сдержать тошноту и восстановить дыхание, не выпуская его из виду. — Садитесь на кровать, — наконец приказал я ему. Он сел, положив ручище на колени и уставившись на меня, я все еще оставался на полу. В течение 3-4 минут я восстанавливал дыхание и продолжал внимательно наблюдать за ним. Когда я смог, наконец, подняться с пола, я был весь какой-то ватный, будто из меня выкачали воздух. Я без сил облокотился на стену. А теперь поговорим немного, скотина. Я продолжал держать Гордона на прицеле. Он что-то глухо пробормотал. — Ты из банды Старки? Он прикрыл глаза, и я понял, что попал в точку. Не опуская пистолета, я вытащил конверт из своего кармана и помахал им перед его носом. — Ты думаешь, меня можно испугать подобными детскими игрушками? Я ухмыльнулся. Он уставился в пол и молчал, а я продолжал в том же духе. — Мне очень не нравится типы, которые следят за мной, это меня нервирует. Так и передай Старки. Кроме того, меня очень удивит, если он станет мэром. Да, и еще объяви ему, что завтра я его навещу. Он вытаращил глаза. Я показал ему головой на дверь. А теперь убирайся из отеля, и чтобы я тебя здесь больше не видел, иначе попадешь в госпиталь месяца на два, на три. Он поднялся, шатаясь, подошел к столу, взял шляпу с загнутыми полями и натянул ее на глаза. Да, разумеется, это был тот тип, что следил за нами. — Топай, — сказал я. Он подошел к двери, открыл ее и только тогда обернулся. Таких, как ты, я даже в детстве укрощал дюжинами, — сказал я. — Убирайся! Он сплюнул на пол и вышел. Внезапно я проснулся. В мою комнату мягко и настойчиво постучали. Я ощупью нашел кнопку настольной лампы и включил ее. Я немного потянулся на кровати, так как чувствовал себя неважно. Стук стал более требовательным. Я посмотрел на часы. Было 2:20. Мне казалось, что мои веки весят, пожалуй, не меньше тонны. Несмотря на то, что я перед сном открыл окна, в комнате было очень душно. Я вытащил из-под подушки пистолет, потом встал с кровати и подошел к двери. «Кто там?» — спросил я. Стук прекратился. «Это Эслингер», — послышалось из-за двери. Я сразу же узнал его голос, повернул ключ и открыл дверь. Тед Эслингер быстро вошел в номер и поспешно закрыл за собой дверь. Он был явно чем-то расстроен. Я с упреком посмотрел на него и снова уселся на кровать. Пистолет я положил обратно под подушку и начал усиленно массировать себе затылок. — Ради бога! — Дайте мне возможность поспать, — сказал я. — Мэри Дрейк не вернулась домой, — сказал он. Зубы его стучали от нервной дрожи. Я зевнул, потянулся, продолжая массировать затылок. — Это что, еще одна ваша подружка? — Вы что, не понимаете? Голос у Теда был хриплым, напряженным. Она ушла утром на работу и до сих пор не вернулась. Дрейк пришел предупредить моего отца. — Но, боже! — Что же я-то могу сделать? — воскликнул я. — Не могу же я работать по 24 часа в сутки. Тед нервно заходил по комнате. С ней наверняка что-то случилось. Как только я узнал о случившемся, я сразу же помчался к вам, пока только Дрейк и мой отец в курсе дела. Я почувствовал себя немножечко лучше. Когда ее видели в последний раз, я едва сдерживал зевоту. Она ушла из своего офиса в 5 часов. Роджер Кирк, тип, с которым у нее было свидание, так ее и не дождался. Подумав, что она заболела, он вернулся домой. И только когда Дрейк позвонил ему в 11 часов, он забеспокоился. Я вытащил пачку из кармана пиджака, висевшего на стуле, бросил пару сигарет на стол. — Сядем и спокойно все обсудим. Я закурил. Он сел, но от сигареты отказался. Я внимательно глядел на его возбужденное лицо. Дрейк уже сообщил полиции об исчезновении дочери? — Нет еще. Он только сказал моему отцу, так как думал. — Ну, разумеется. — И что же ваш отец сделал? — Пока ничего. И ничего не сделает до завтра. Именно поэтому-то я и поспешил к вам. У нас есть, по крайней мере, 7 часов в запасе. — Понятно. — протянул я без особого энтузиазма. — Но едва ли за это время можно что-либо предпринять. Я потушил сигарету. — Вы ее знали? — Очень хорошо. Она дружила с Люси МакАртур. Я поднялся. Через 3 минуты оделся. Зашел в ванную комнату, чтобы умыться и причесаться. Когда я вернулся, глаза Эслингера подозрительно блестели от нетерпения и любопытства. — Я думаю, стоит все же воспользоваться той зацепкой, — сказал я. — Далеко ли отсюда эта студия стоп-фото? — Мюррей-стрит в 5 минутах езды. — Вы на машине? — Да, она на улице возле отеля. — Окей, поехали. Я запирал дверь своего номера, когда в дверях напротив появилась Мариан Френч. — Вы что, лунатики, что ли? — спросила она с любопытством, глядя на нас.

Я спрятался в подъезде и затаился. По направлению ко мне шла женщина. Это было ясно по стуку каблуков о мостовую. Она шла быстро, затем замедлила шаги и сразу же остановилась. Я выглянул. Женщина стояла перед зданием Кронвельской газеты. Стройная, среднего роста, в черном костюме, она несколько раз подозрительно огляделась. Я снова спрятался, надеясь, что она меня не заметила. Через несколько секунд я снова выглянул. Теперь она уже стояла перед двойными дверьми. Я внимательно наблюдал за ней, раздумывая над тем, что же ей здесь понадобилось, и услышал слабый поворот ключа. Мгновением позже она толкнула дверь и вошла в здание. Я все-таки сохранил достаточно присутствия духа, чтобы попытаться отчалить от здания газеты как можно быстрее, и вдруг столкнулся нос к носу с полисменом, который совершенно непонятно откуда появился. Он смотрел на меня удивленным взглядом. «Может быть, вы объясните мне, что вы здесь делаете?» — спросил он, поигрывая дубинкой. Я решил притвориться пьяным. «Старик!» — я вцепился в его плечо. «Ты не должен уходить так быстро! Слушай, что я тебе говорю! Ты не должен уходить! Уходить так быстро!» «Ладно, ладно!» — он брезгливо толкнул меня. «Ясно, откуда ты вышел. Убирайся отсюда сейчас же, иначе я тебе покажу». «Понял», — я отступил назад. «Но женщины и дети прежде всего, и потом...» Я уходил от него, делая зигзаги. Наконец я заметил боковую улочку, быстро свернул в нее и, немного подождав, выглянул из-за угла. Полицейский медленно шел своей дорогой и через некоторое время повернул на Гранд-Рю. Я сразу же помчался обратно к зданию, где размещалась Кронвельская газета, проклиная этого чертова копа, из-за которого я потерял по крайней мере 10 минут. Я вытащил из кармана нож, выбрал подходящее лезвие и просунул его в щель замка. Замок щелкнул с третьей попытки. Я вошел в маленький холл, пропитанный каким-то неприятным запахом, и осторожно затворил за собой дверь. Некоторое время я стоял, не шевелясь. В доме было тихо. На цыпочках я стал подниматься по лестнице. Женщина вряд ли могла уйти, иначе я слышал бы ее шаги. Редакция была в самом конце коридора. Я не стал пользоваться фонариком, я помнил дорогу и решил пробираться ощупью. На полпути я остановился. Что-то здесь было не так. Я прислонился к стене и попытался что-нибудь разглядеть в темноте. Мне вдруг показалось, что волосы у меня на голове сами собой зашевелились. Определенно что-то необычное вырисовывалось передо мной, но что? В одной руке я держал фонарь, другой попытался найти пистолет, и в тот же миг события начали разворачиваться так, что у меня не осталось времени ни разглядывать, ни размышлять. Из темноты выплыл чей-то силуэт. Кто-то быстро проскочил мимо меня, я выпрямился, как пружина, и, протянув вперед руку, ухватился за что-то. И вдруг я почувствовал, как мою руку швырнули. Что-то маленькое и твердое уперлось мне в ребра, и мои ноги стали отделяться от пола. Я сразу же упал, ударившись головой о стену, и погрузился в небытие. Я постепенно приходил в себя. Приподнявшись и прислонившись к стене, я выругался. В здании по-прежнему было темно и тихо. Я не мог понять, сколько же времени я был в отключке. Я зажег карманный фонарик и посмотрел на часы. Без 24. Значит, я был в нокауте добрую четверть часа. От света заломило глаза, и я выключил фонарик. Я попытался подняться, но мне это не удалось. Каждое движение страшной болью отдавалось в моей голове. Я снова выругался. Вся эта история мне уже порядком надоела. Если бы я знал, что познакомлюсь с профессионалом по дзюдо, я бы ни за что не поднялся по зову Теда с постели. Я никогда и подумать даже не мог, что какая-то женщина сможет привести меня в подобное состояние. Я всегда считал, что умею все, но эта дама, очевидно, брала частные уроки у самого Микадо. Мне, наконец, удалось сесть. Через некоторое время я почувствовал себя несколько лучше и поднялся. С большим трудом я дотащился до лестницы и прислушался. Но в доме было все так же тихо. Она, конечно же, ушла. Я вернулся в редакцию Кронвельской газеты. Дверь не была заперта, что меня нисколько не удивило. Луч фонарика осветил голый письменный стол. Я подошел к нему. Средний ящик был выдвинут. Этого я не ожидал. Быстрый осмотр подтвердил мои опасения. Фотографии трех похищенных блондинок, которые мне показывал Диксон, исчезли. Так, значит, эта леди Дзюдо похитила и фотографии. Это здорово осложняло все дело. Это была зацепка. ФБР могло бы взяться и раскрутить клубок. Интересно, в курсе ли была та дама, приходившая сюда? Я поднял глаза от раскрытого ящика и застыл на месте, увидев, что кто-то сидел в кресле возле меня. Я инстинктивно отступил назад и уронил на пол фонарик. Наклоняясь, чтобы поднять его, я почувствовал, как холодный пот прошиб меня. — Кто здесь? — спросил я, хватаясь за пистолет. Во рту у меня пересохло. Я ощущал себя беспомощным листком бумаги в бешеном вихре. В комнате стояла тяжелая, гнетущая тишина. Я подошел к креслу. Диксон смотрел на меня пустыми, остекленевшими глазами. Его лицо скривилось в ужасной гримасе. В слабом свете фонарика я увидел, что оно синего цвета. Струйка крови вытекала у него изо рта, язык висел, как большой кусок вареного мяса. Я внимательно осмотрел тело. На шее Диксона была затянута тонкая веревка, наполовину скрытая в складках кожи.